книжная полка. Протянув руку, она коснулась ее. «Я смастерила ее однажды вечером», — сказала Ванда. «Она довольно хорошо сделана, не правда ли?» Стелла воскликнула. «Неправда! Это моя книжная полка! Я сама ее смастерила!» Ванда откинулась на спинку кресла и, слегка улыбнувшись, произнесла. «Что ты говоришь? Старая книжная полка. Ты получишь ее, получишь в подарок. Стелла, дружок, я боюсь за тебя. Где ты потеряла свои глазки, звездочки? Что с тобой? Можешь мне сказать? Ну вот, ты снова берешь сигарету. Ты слишком много куришь. У тебя нездоровый вид. Расслабься, прошу тебя. Не пытайся вспоминать, как все было. Тебя охватывает лишь неуверенность и печаль. Не правда ли? Будь откровенна. Тебя охватывает лишь неуверенность и печаль. Это было так давно, и ты знаешь, годы не пощадили тебя. И вообще, что такое книжная полка? Ровно ничего. Подумай о чем-нибудь приятном. Ты помнишь Томми? Он был так мил, ты ему нравилась. Он говорил всегда: «Мы должны оберегать нашу милую, бедную звездоглазку. Ей все славно. Она верит всему, что ей говорят. Она — наше маленькое помойное ведро, куда все бросают и для всего находят место». Стелла прервала ее. «Пожалуй, не будем больше говорить о тех временах. Поговорим о том, что происходит именно сейчас, за стенами этого дома. Что ты имеешь в виду, говоря «за стенами этого дома»?» «Во всем мире, о великих переворотах, о всех бурных событиях, обо всем важном, что происходит все время, повсюду. Мы можем поговорить об этом». Видя, что Ванда не понимает, она добавила: «О том, что мы читаем в газетах». «Я не выписываю газет», — сказала Ванда. «Стало быть, ты нравилась Томми. Ты нравилась всем моим друзьям. Можешь мне поверить, ничего общего со страданием в этом не было». «Лифт!» — воскликнула Стелла. «Он снова поднимается». «Да, он снова поднимается». «Ты ждешь кого-нибудь или боишься?» «Чего боюсь?» «Воров, Ванда, всех воров, что явятся и отнимут твои вещи». Ванда пристально посмотрела на свою гостью и произнесла: «Не будь ребенком, сюда никто не явится». Немного погодя, она продолжала: «Ты напоминаешь мне кое-кого, но одну из тех, кого было жаль и кто приходил сюда только чтобы поесть. Она ела и ела, и никогда не произносила ни слова. Как забавно! Она была похожа на тебя, бедняга. Она всюду следовала за мной по пятам. И знаешь, что она однажды сказала? Ты такая сильная! Ты словно ток высокого напряжения. С тобой идешь быстрее, с тобой уживешь полной жизнью». А потом она исчезла. Никто не знал куда, и никого это не интересовало. «Стелла, что с тобой? Тебе нехорошо?» «Да», — ответила Стелла, — «мне нехорошо». «У тебя есть аспирин?» «Конечно, сейчас. Прошу тебя, дружок, ляг на диван, хоть ненадолго». «Да, я настаиваю на этом. У тебя ужасный вид. Тебе необходимо отдохнуть. Ни слова больше. Обещай мне пойти к доктору, ведь это так просто». Глубокий сон все ближе подкрадывался к Стелле. Комната исчезла. Неотступный голос продолжал ближе шептать: «Тебе хорошо? В этой комнате ты у себя дома. Здесь можно забыться и расслабиться. Они приходят. Они все приходят в мою комнату. Они стоят за дверью в ожидании. Я слышу их и позволяю им войти. Они все говорят и говорят. Заботы, заботы, заботы. Затем говорю я. Абсолютно откровенно, честно. Ведь надо быть честной, не правда ли? Не надо говорить много. Надо говорить обдуманно, верно? Но ты мерзнешь.